Признаться, я впервые сталкиваюсь с такой точкой зрения. Обычно молодые люди, вроде вас, в полном восторге от западной музыки, фильмов, моды. Все, что можно взять от них полезного, следует брать, но не пускать их ни на шаг в наши внутренние дела. И всюду, где только можно, замещать их продукцию, любую, промышленную, культурную, научную, своей. Поощрять собственных изобретателей, ученых, людей творческого труда, а не отказывать им в реализации идей на том основании, что за границей такого не делают. Мода – это отдельный разговор. Сейчас молодежь сходит с ума от американских синих штанов, под названием джинсы, покупает их за бешеные деньги у спекулянтов. А почему бы не сбить этот ажиотаж тем, что закупить у буржуев миллионы пар и продать на внутреннем рынке по бросовой цене, даже в убыток государственной казне. Появление в свободном доступе этих вожделенных Монтан, Левайс, Ранглер приведет к тому, что молодежь потеряет к ним интерес. То же самое касается и рок-музыки. Выпускать их пластинки миллионными тиражами. Пусть они лежат в каждом магазине «Мелодия», и сразу же культ всех этих Битлз, Роллинг Стоунс, Доорс и прочих рассеется как дым. И попутно поощрять развитие своей легкой промышленности, давать дорогу собственным художникам-модельерам, рекламировать и активно внедрять их модели. То же самое и с рок-музыкой. Нравится она молодежи, помогайте собственным рок-музыкантам. Поверьте, такое отношение не только не повредит советской власти, но и укрепит ее. Вот я сегодня разговаривал с дочерью Аркадия Стругацкого, вашего коллеги. Девушка жалуется, что книги ее отца и дяди почти перестали печатать. А почему? Что в них такого криминального? А главное, зачем создавать культ на пустом месте? Помните историю с романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго»? Напечатай его тогда у нас большим тиражом, и никакого скандала с Нобелевской премией не было бы. Да ее ему просто не дали бы. Не стоит делать антисоветчиков собственными руками. Энергию следует тратить на укрепление страны и благополучие ее граждан, а не на перетягивание каната с теми, кто нас и так ненавидит. Это только примеры, но они хорошо иллюстрируют общий принцип. Очень и очень любопытная точка зрения. Особенно приятно ее слышать от человека, которому и 30 нет. Вы ведь не будете возражать, если я передам наш разговор Юрию Владимировичу. Наоборот, буду только рад. Похоже, мне опять удалось удивить собеседника. Вероятно, он впервые в жизни видел человека, только что говорившего вполне крамольные вещи и обрадовавшегося тому, что о них узнает главный человек, отвечающий за государственную безопасность. После разговора с Романовым, который упомянул, что этим рыжим выскочкой заинтересовался сам Андропов, Гвишрани не мог усидеть на месте. Соврав секретарше, что едет в Академию наук, вызвал персональную «Волгу» и покатил на дачу своего тестя. Летом Косыгин предпочитал ночевать в Архангельском. Дом был хоть и большой, двухэтажный, но скромный. Как и все старшие поколения советских вождей, он не любил показной роскоши. И изредка, бывая у зятя, с недоумением рассматривал антиквариат, разные безделушки, привезенные тем из заграничных командировок. Гвишрани же, бывая у тестя, чувствовал себя как в ведомственном санатории. И впечатление это усиливали инвентарные номера, приколоченные к креслам, диванам, шкафам, рамам картин, всюду. Директора в НИИСе удивляла способность старых коммунистов жить в казенном жилье. Он считал, что все они до конца дней своих подражают хозяину, который тоже не имел ничего своего, хотя мог иметь все. Коммунистов послевоенного призыва казенное уже не устраивало. И из тех из них, кто уже удостоился стать членом ЦК, Джермину Михайловичу больше всего импонировал Горбачев, возглавлявший Ставрополье. Именно на него Гвишрани возлагал свои карьерные надежды. «Волга» въехала во двор дачного дома. Джермин Михайлович выскочил из салона. На крыльце его встретила горничная, миловидная бабенка, которую зять сам подсунул тестю. Правда, доказательств того, что вдовец пользуется не только ее профессиональными услугами, у Гвишрани не было, да и он и не старался их получить. Ему лишь шантажировать человека, от которого он полностью зависит. Да и Алексея Николаевича не слишком-то пошантажируешь. Глазом моргнуть не успеешь, как из директора столичного, международного значения НИИ, превратишься в завлаба в каком-нибудь филиале на Чукотке. Косыгин уже 13 лет был председателем Совета министров СССР. По меркам какой-нибудь буржуазной демократии, главой государства, да его таким и считали за границей. Будь Брежнев ревнив, он бы не простил Алексею Николаевичу тех почестей, которые ему оказывали в Америке, в Финляндии, в Египте, но генсек был человеком великодушным, ценил деловые качества своего преданного делу партии соратника, его светлый ум и умение принимать сложные, но правильные решения. Именно это качество нужно было теперь Гвишане позарез. «Добрый день, Джермин Михайлович», — улыбнулась горничная. «Вы сегодня без супруги, если вам что-нибудь будет нужно, я к вашим услугам». Грузинская кровь не позволяла директору в ней сохранить верность супруге и намек этой, не слишком обремененной моральными устоями мадам, он понял, как надо, но сейчас ему было не до ее выпуклых прелестей. «Алексей Николаевич у себя?» – нетерпеливо осведомился он. «Опять рыбку удит. Вот никак не дождусь к обеду», – разочарованно вздохнула она. «На карьере или на старице?» «На старице. Схожу, потороплю его». И он, не выпуская из рук дипломата, прошел дачный двор насквозь и, пройдя через калитку, направился к излюбленному месту на старице Москва-реки, где предсовменно любил сиживать с удочкой. Разумеется, его продвижение по этому маршруту не могло остаться незамеченным охраной. Однако родственника охраняемого лица не останавливали, хотя и по цепочке передавали сообщение о каждом его шаге. Кого другого уже бы тормознули, обшманали и в лучшем случае перенаправили бы в другую сторону. На старице у Косыгина был оборудован специальный павильон, где он мог удить рыбку с полным комфортом, даже если пойдет дождь. У входа в этот рыболовный дворец Гвишане все же приостановил сотрудник девятки, приложив палец к губам, призвал к молчанию. Гвишане только раздраженно отмахнулся. «Ну не поймает тесть лишнего карася, подумаешь, сейчас на кону судьба мужа его дочери. Хотя, конечно, Джермин Михайлович никогда бы отцу своей жены в этом не признался бы, это все равно, что явиться на Лубянку с повинной. Из такого дерьма Косыгин зятя вытаскивать не станет». «А, это ты», — отложив удочку, проговорил предсовмина. Судя по мрачному тону, не клевало. Гвишане опустился в шезлонг, что стоял рядом с соломенным креслом самого Алексея Николаевича. Тот налил запыхавшемуся зятю минералки, спросил: «Что у тебя стряслось? Сегодня ко мне в институт заходил Романов. Ну и что тут удивительного? Он сейчас в Москве, и не один, а с этим Чубайсовым. Так это же один из птенцов твоего экономического гнездышка, чем же ты недоволен? По-моему, это кукушонок. Вам известно, что он наговорил на комсомольской конференции?» «Нет», — слукавил Косыгин, который уже успел ознакомиться со стенограммой выступления Чубайсова, экстренно переданной ему на дачу по спецсвязи. «Никак не пойму, что тебя так волнует, Джермин». Гвишане, который уже успел пожалеть, что неосторожно высказался в свою прошлую встречу с тестем насчет необходимости развалить всю систему, теперь старался следить за базаром. Поэтому он выдохнул, опростал стакан минералки и только тогда произнес: «Романов сказал мне, что Чубайсовым заинтересовался Андропов, а тот откладывать дела в долгий ящик не любит». «И правильно делает», — кивнул предсовмина. «Мой тебе совет, зятек, ты бы почистил у себя в институте и за его пределами все, что может тебя скомпрометировать, а то ведь Юра не посмотрит на память твоего отца». Гвишане кивнул. Совет почистить он понял по-своему, подумав: «Надо позвонить Тенгизу». Микроавтобус Рижского автобусного завода, в просторечии просто «Рафик», бодро катил по Рублевскому шоссе, в 1977 году еще не забитому в обе стороны дорогими иномарками. Сидя рядом с Маргаритой, я испытывал своего рода ностальгию. Сколько раз на таких вот «Рафиках» выезжал я с опергруппой к месту предполагаемого убийства. Задница, пусть уже не моя, странным образом помнила эти не слишком-то мягкие, по меркам 21 века, обитые красным кожзамом, сиденья. Моя спутница, любовница товарища Трошкина, мгновенно влилась в компанию молодых ученых, вызывая восхищенные взгляды молодых парней и неприязненные девушек, особенно машист Ругацкой, которая, похоже, всерьез вознамерилась меня склеить. Я возражений не имел, но пока не выбрал, кого мне предпочесть на сегодняшнюю романтическую ночь: королеву Марго или дочь популярного писателя. С другой стороны, Рита никуда не денется, а вот опередить Егорушку было бы неплохо. По прибытию в Дунино, в место, где когда-то жил великий советский писатель Михаил Пришвин, Мария сразу почувствовала себя хозяйкой положения. Стала распоряжаться, что и куда положить и где поставить. Девчонок, включая королеву Марго, тут же подрядила готовить все, кроме шашлыка, который, как известно, женских рук не терпит. Благо на даче обнаружился вполне приличный мангал, а к нему – запас дров. Я как человек наиболее опытный, быстро его раскочегарил, даже не имея жидкости для разжига. Пацаны тем временем насаживали на шампуры кусочки промаринованного мяса, которое умудрился достать Марат. Когда дрова прогорели, образовав самые подходящие для жарки шашлыка угли, я приступил к готовке. Поначалу ни о чем серьезном мы не говорили. Так, музычка, киношка, прочитанные книжки, институтские, мало мне понятные сплетни. И только потом речь зашла о вещах серьезных, к которым стоило прислушаться. По циклам Кондратьева сейчас в мировой экономике спад, и к 80-му году он достигнет точки депрессии, заговорил Володя Фокин. Понятно, почему Западу выгодно с нами сотрудничать. Капиталисты, за счет поставки наших ресурсов и наших закупок у них, намерены пересидеть этот период с минимальными потерями. Они это учитывают, а мы – нет. Точно, подхватил Витька Васильев. Благодаря нам, после 80-го года у них начнется подъем экономики, а у нас спад, потому что не бывает так, чтобы у одних прибыло, а у других при этом не убыло. Закон сообщающихся сосудов. Отсюда и все эти хельсинкские соглашения, дымовая завеса, чтобы обокрасть нас до нитки, проворчал Марат Гафурин. Что же тогда будет с нами в 80-х? Спросил Эрик Гольдштейн. А вот что, ребята, встрял я. Сначала они навяжут нам новый виток гонки вооружений, разместив в Западной Европе ракеты средней дальности с ядерными боеголовками, попутно развязав широкомасштабную пропагандистскую кампанию о якобы нарушениях в СССР прав человека. Втянут нас в войну на чужой территории, таким образом создав не только дополнительное давление на нашу экономику, но и подорвав международный имидж нашей страны. Все это в конечном счете создаст напряжение внутри Союза, приведет к нехватке продовольствия и товаров первой необходимости. Уже сейчас за бугром стоит крик, требуют разрешить советским евреям свободно эмигрировать в Израиль. Думаете, это забота о том, чтобы еврейские семьи могли воссоединиться? Как бы не так, ведь их не интересуют простые бухгалтеры, их интересуют ученые, инженеры и прочие специалисты, способные обеспечить им технологический прорыв. Верно, Эрик? Гольдштейн потупился. Мама говорит, что неплохо бы уехать, проговорил он. Там тетя Хая, дядя Мойша. А ты что думаешь? Спросил Володя. А я не хочу. Они там всех молодых, и парней, и девчонок, в армию гребут. И потом, куда же я без всех вас? Правильно, Эрик, не поддавайся, одобрил я. Ну, мальчики, послышался капризный девичий голосок с веранды. Скоро вы там, жрать хочется. Мясо было готово, и мы потащили шампуры со скворчащими кусочками на дачную веранду, где девчата уже накрыли на стол, нарубив салатиков, колбасы и сыра, расставив бутылки с Байкалом и Киндзмараули. Дядю Мишу, шофера микроавтобуса, понято, тоже пригласили. Для него предусмотрительный Володя захватил с дюжину бутылок Жигулевского. Так что пир вышел на славу. Водила, плотно поев и отполировав съеденное пивком, завалился спать прямо на веранде. А компания переместилась на берег Москва-реки, прихватив недопитое и гитару. Сначала побренчали ребята, кто Визбора, кто Высоцкого, а потом шестиструнку взял я. Исполнил, пусть и не в тему, грустную песню, на этот раз бессовестно обокрав Олега Митяева, «До Нового года». Специально для девчонок, которым тут же взгрустнулось, особенно на словах. Луна исполняет свой график, и ниточка грусти тонка, сплетается медленно-медленно в шарфик, в немом ожидании звонка, звонка, от которого эхо повиснет трех радуг дугой, а он никуда из Москвы не уехал, он просто женат на другой. Девчонок среди нас было всего трое, но это не помешало образоваться парочкам. Сначала растворились в темноте Эрик и Соня, потом, к моему удивлению, Ритка под благовидным предлогом выманила куда-то Володю. Дабы сохранить равновесие в природе, я предложил Маше погулять по берегу. Пятно света от догорающего костра, у которого остались невостребованные женским вниманием Марат и Витька, осталось позади. Над лесом взошла луна, отразившись в теплой, подернутой дымкой зарождающегося тумана, речной глади. «Искупаемся», — предложил я своей молчаливой спутнице. «Хорошо бы, но я купальник в Москве забыла», — откликнулась она. «Да зачем тебе купальник?» — хмыкнул я. «Ты вот в Москве купальник оставила, а я плавки, вообще, в Ленинграде. Посему, будем купаться нагишом». «Ага», — разогнался. «Так я перед тобой и заголилась. Не надо, передо мною. Я отвернусь, а ты разденься вон там, подывай и заходи в воду по шейку. А потом, оботрешься моей рубашкой досуха и оденешься. Ну ладно». Только, чур, не подсматривать. Глава 14. Когда я приблизился к ней, она сопротивлялась только для виду, отстранялась, не отталкивая рук. Теплая вода обволакивала нас, туман накрывал с головой, так что происходящее не могла разглядеть даже луна. Крик, похожий на вопль чайки, прокатился над заводью и сменился более нежными звуками. Я выполнил обещание, не смотрел, как она выходит из воды, вытирается моей рубашкой и натягивает платье, и обернулся только, услышав испуганный, тут же захлебнувшийся визг. Выскочил, как ошпаренный, и увидел троих, рослые широкоплечие парни, явно кавказцы. Двое держали Машу за руки, а третий зажимал ей рот ладонью с волосатыми пальцами. Она почему-то не сопротивлялась и молчала, глядя на меня вытаращенными глазами. Я мгновенно смекнул, почему. Тот, кто зажимал ей рот, другой рукой либо приставил к спине финку, либо ствол. Ясно, это необыкновенные хулиганы, и пришли они за мною. «Оставьте ее», — сказал я, стараясь сохранить спокойствие. «Вай, а то что будет?» — отозвался один из них. «Она вам не нужна, вы пришли за мною, вот и говорите со мною. А ти почем знаешь, что, не нужно, может мы ее того, по очереди, вах, опать очеред?» Сокрушенно покачал головой тот, кто держал девушку на мушке. «Ворогви, очеред, Волга купит, опать очеред, так всю жизнь, у девушка трыдирка, как раз на трех джигитов». «Слушай ты, джигит», — сказал я, — «отпусти девушку и выходи один на один, если ты мужчина, и да, сбрось ствол или финку, держи ты ее парны, я разберусь, а ты, сюка, молчи, если жить хочешь». Он отпустил Машу, в развалочку вышел из-за ее спины, ни финки, ни ствола у него не было, неужто, сбросил, или блефовал с самого начала, принял стойку, каратист, значит, ну ничего, я тоже немного каратист. Я двинулся по кругу, не сводя глаз с ухмыляющейся рожи бандита. На самом деле, мне надо было отвлечь внимание его дружков. Они заметно расслабились, из чего я сделал вывод, что джигит у них главный и самый опасный, а эти двое так, на подхвате. Я сделал вид, что подскользнулся, и, развернувшись, впечатал пятку в кадык того, что был справа от Марии. Он хрюкнул и, судя по хрусту веток, рухнул в кустарник. Мне было не до того, чтобы интересоваться подробностями. Джигит перешел в атаку. С первого мгновения стало ясно, он противник серьезный. Работал он технично. Сразу видно, тренировками не пренебрегал. Пришлось отбиваться, а об ответном нападении речи не было. Он бы, наверное, вбил меня в прибрежный песок по самое не балуйся, но мне повезло. Кавказец зацепился за торчащую у кромки воды корягу. Рванулся вперед, пытаясь сохранить равновесие, но нарвался только орлиным носом на мое колено. Я вцепился ему в курчавую шевелюру и саданул мордой об это колено несколько раз, пока у самого не заныло в коленной чашечке. Тогда я отбросил джигита и повернулся к третьему. Вот у этого финка была, и поигрывая ею, он двинулся было ко мне. «Толя, берегись!» — истерично выкрикнула Маша. Я обернулся, и тут раздался выстрел. Бандит с расквашенной рожей отшатнулся, попытался обернуться, но не сумел, рухнул ничком к моим ногам. Стругацкая завизжала и немедленно раздался еще выстрел. Тот, что с финкой, тоже сунулся носом в песок. Я кинулся к девушке, чтобы успокоить ее. На мне не было ни царапины, но на пляжике лежало два трупа нападавших кавказцев, а тот, которому я перебил глотку, хрипел и ворочался в кустах. Из воды вышел мужик, деловито прячущий в подмышечную кобуру скрытого ношения пистолет. «Ну что, молодежь, целы?» – деловито осведомился он. «Илья Никитич», – удивился я, узнавая в мужике соседа по номеру. Он вынул из кармана красные корочки, блеснувшие в лунном свете золотом герба. «Капитан государственной безопасности Воронин», – представился мой командировочный сосед. «Извините, Анатолий Аркадьевич, что едва не опоздал. Машина заглохла по дороге. Пришлось попутку ловить. А что будет с этими?» — спросил я, еще не придя в себя от столь стремительного развития событий. «Об этом можете не беспокоиться», — отмахнулся он. «Я свяжусь с кем надо, подберут. Возвращайтесь к друзьям, я вас нагоню». Я подхватил свои шмотки, разбросанные по песку, обнял за плечи рыдающую Машу и повел ее в сторону дачного поселка, от которого мы отдалились километра на два. «Ну что нюни распустила?» — проворчал я. «Все хорошо, а эти подонки получили по заслугам. Они, повторяла она. «Ну что они, лапали тебя, что ли, эко невидаль? И потом, ты же видела, я же им отомстил. а этот, он же их по-настоящему, на войне как на войне», — сказал я, — «они с нами не шутки шутили, меня они бы убили, а тебя, зверски изнасиловали, это отребье, мразь, таким не место в нашем обществе». Сзади послышались торопливые шаги, я обернулся, сосед, вернее, мой телохранитель, которого мне приставили как только я приехал в Москву. Кто приставил? Вопрос риторический. Мог, Романов, а мог и сам Андропов. А кто заказал меня этим подонкам? Если кавказцы, то, наверняка, не обошлось без Гвишани. Одно ясно. Меня теперь считают серьезной фигурой. Все в порядке, сказал Воронин, поравнявшись с нами. Маша неприязненно на него покосилась. Потом вырвалась и пошла вперед. Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали, с усмешкой проговорил я, глядя ей вслед. «Что вы сказали?» – спросил капитан госбезопасности. «Да так», – отмахнулся я, в книге одной вычитал. Заседание Политбюро шло своим чередом, но как-то вяло. Из внешнеполитических событий обсудили только исключение банды четырех из членов Коммунистической партии Китая и восстановление Дэн Сяопина в должности заместителя председателя Государственного совета. Предстояло еще осмыслить все последствия этого переворота в Поднебесной. Перешли к обсуждению внутренней повестки. Суслов прочел нудный доклад о том, как идет всенародное обсуждение проекта новой конституции СССР. Брежнев вдруг разразился бородатым анекдотом. Что будет, если спустить Хрущева с горы, Подгорный, а если пропустить его через кукурузу, Шелест? Посмеялись, хотя упоминание Хрущева, Шелеста, а главное, недавно отстраненного Подгорного, многих насторожило. С чего бы это Леня вспомнил о них, улыбнулся и Андропов, у которого в особой папке хранились куда более свежие анекдоты. «Почему Подгорный пошел под гору?» – гласил один из них, по собственной небрежности. Вместо «дубленка» он говорил «дупленка». Другой анекдот. К Подгорному, который был уже на пенсии, приехал как-то приятель и стал его укорять. «Что ты, Коля, засел у себя на даче, как Бирюк, ничем не интересуешься, и газет не читаешь?» Тот отвечает: «Нет, и не переживаю по этому поводу». «Так ты, небось, не в курсе, кого новым папой римским выбрали?» Подгорный, после долгой паузы: «Не может быть». Когда дали слово самому Андропову, он заговорил о другом. Его речь, в отличие от доклада Михаила Андреевича, слушали внимательно, дергая за рукава тех, кто вознамерился задремать. Перед заседанием Политбюро, председатель КГБ получил оперативное донесение о том, что на Рыжего была совершена попытка покушения, но приставленный к нему сотрудник 9-го управления, капитан Воронин, ликвидировал двоих злоумышленников. Третьего, обезвреженного самим Рыжим, доставили в Бутырскую тюремную больницу в тяжелом состоянии. Прочитав об этом, Андропов улыбнулся: «А парень-то ничего, зубастый». Остальная часть донесения была посвящена личностям нападавших. Цирулидзе Автандил Ашотович, 33 года, судим за причинение тяжких телесных повреждений. Гелашвили Ираклий Константинович, 29 лет, судим за вооруженный грабеж. Циклаури Василий Цхакович, 27 лет, ранее не судим. Все это были люди известного криминального авторитета Мамедова, Тенгиза Вахтанговича, школьного приятеля косыгинского зятя Гвишани. Все это глава комитета взял на заметку, но говорил он на заседании Политбюро, разумеется, не об этом. В основе его доклада лежали предложения того самого Рыжего, в миру Анатолия Аркадьевича Чубайсова. Кое-что Андропов добавил от себя, ссылаясь на комсомольскую инициативу. Романов, который был в курсе, благожелательно кивал, когда речь зашла о ресурсно-производственных центрах. Косыгин, тоже знающий, о чем речь, сохранял невозмутимый вид. Остальные недоуменно переглядывались, а самые умные следили за реакцией генсека. Дорогой Леонид Ильич, хоть и выглядел сонным, что с ним случалось после недавней госпитализации, но на самом деле все мотал на бровь, за неимением усов. По его непроницаемому, в нужный момент, лицу нельзя было понять, удивлен ли он тому, что таким, казалось бы, сугубо хозяйственным вопросом озаботился председатель конторы глубокого бурения. Тем не менее, Ильич уловил главное. И когда Андропов закончил, он спросил: «Ежели ребятки начнут деньгу заколачивать, свыше 600, то брать с них прогрессивный налог?» «Да, товарищ Брежнев», подчеркнуто официально откликнулся Юрий Владимирович. «С 2000 месячного заработка брать 60%, с 3 – 70. Это чтоб, значит, богатеев не плодить». «Так точно, Леонид Ильич. Все-таки, мальчишки и девчонки, только что от школьной скамьи, не должны зарабатывать больше квалифицированного рабочего. Что же это такое получается, товарищи? И иезуитски поблескивая очечками, заговорил главный партийный идеолог Суслов. Мы боремся с пережитками честнособственнической философии, а товарищ Андропов предлагает плодить юных капиталистов. Не капиталистов, а рабочих, знающих цену честному труду, Михаил Андреевич, произнес Андропов. Что ж, по-вашему, Юрий Владимирович, благодарность советского народа, почетные грамоты, поощрения по комсомольской линии и так далее, это не цена честного труда. Многие учащиеся профтехучилищ пришли туда из неполных или неблагополучных семей, а многие из них вообще сироты. Им предстоит самим пробиваться в жизни. Так пусть с первого шага в своей пролетарской жизни знают, что советская власть – самая справедливая власть на свете, которая, кстати, еще не построила обещанного коммунизма, поощряет профессиональный рост не только дипломами, но и другими бумажками, имеющими хождение на территории СССР. А я поддерживаю предложение комсомольцев и взвешенную инициативу товарища Андропова, сказал Романов, и готов начать эксперимент у себя в Ленинграде. У нас много туристов, а наша сувенирная промышленность не может удовлетворить повышенный спрос на свою продукцию. Так пусть учащиеся помогут. И я поддерживаю, кивнул Алиев, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Пусть ребята зарабатывают, а не по улицам болтаются. Снизим процент подростковой преступности. И я, подхватил Рашидов, не только у вас, товарищ Романов, иностранцы шастают, а Самарканд, а Бухара, пусть студенты, понимаешь, сувениры, мангалы там, шашлык-машлык жарить, делают. Я тоже не вижу ничего плохого в этой идее, проговорил Косыгин. В общесоюзном масштабе это принесет государству сотни миллионов рублей. Не все же, на водке зарабатывать. Я бы вообще пересмотрел вопрос о предоставлении гражданам возможности проявлять частную инициативу в мелкотоварном производстве. Это что, вернуться к временам НЭПа? Взвился Суслов. Да мы, комсомольцы 20-х, рыло НЭПманом чистили. Сядь, Миша, нахмурился Брежнев. Сейчас не 20-е. Короче, товарищи, Политбюро одобряет комсомольскую инициативу. Проработайте этот вопрос всесторонне, и мы его утвердим на внеочередном пленуме. Машину Воронина, старенькую копейку, починили, и он попросил меня пересесть к нему в салон. Мне не хотелось всю дорогу от Дунина до Москвы оставаться на перекрестье женских взглядов, жалобных, Марии и насмешливо любопытных Маргариты. Да и не до бабьих раздоров мне сейчас было. Чувствовал, что теперь события пойдут вскачь. Я даже не мог представить, куда именно они поскачут. Едва «Жигули» отъехали от писательской дачи. Сосед вдруг разговорился. Я удивился даже. Неужели же у него, профессионала, нервяк? Хотя, я по себе знал. Даже когда укладываешь в ящик заведомую мразь, на душе все равно погано. Мы, законники, все же не убийцы. Впрочем, какой я теперь законник? Сопляк, вчерашний студентик, способный только девок портить, и все-таки закинул такого ежа в штаны некоторых, отсиживающих задницу, государственных и партийных деятелей, что она у них теперь долго чесаться будет. Конечно, при столь лихих поворотах судьбы можно и головы лишиться. Сегодня вот все шансы были. Если бы не Никитич, меня эти обреки вполне могли уделать, а потом и машуней попользоваться. Честно скажу, Анатолий Аркадьевич, говорил Воронин, удивился. У нас же какая служба? Первых лиц охранять, там своя специфика, а тут вызывает меня начальник и говорит, будешь присматривать за таким-то, причем, не просто по пятам следовать, а так, чтобы такой-то, вы, то есть до поры до времени не замечали, я в непонятке, не, ну как положено, наружку там, прослушку сдавал в школе КГБ, азы, а здесь ведь артистом надо быть, ей-богу, ну старался, как мог, лишний раз вам глаза не мозолить, да перестарался. Сели в рафик этот и покатили куда-то. Я, понятно, упал на хвост, а мотору этого драндулета возьми и заглохни. Главное, куда именно вы по Рублевке свернете, не знаю. Пришлось с управлением связаться. Спасибо, сориентировали на Дунина. Тормознул попутку, доехал. Нашел дачу Стругацкого. Парни говорят, в том вон направлении вы пошли. Я бережком, кустами, засек этих троих. Понял, дело нечистое. Ну и подоспел вовремя. «Первые это у тебя?» – спросил даже не я, а полковник Каледин. Он насекся, понял, что дал волю языку, кивнул. «Все в порядке, Илья Никитыч», – сказал я. «И давай на ты и по имени, если не возражаешь. Как, соседи по номеру, давай, обрадовался он, все к лучшему, теперь можешь не скрываться, разыгрывая командировочного. Кстати, если честно, играл ты хреново. Нет, не то чтобы я догадывался, но удивлялся, что это за командировочный такой, когда не придешь в гостиницу, все на койке валяются. Мы посмеялись. Надолго тебя ко мне приставили? Спросил я. Точно не скажу. Во всяком случае, пока ты, в Москве. Понятно. Я ведь не просто так спросил. Хороший мужик, надежный. Мне такой еще понадобится. Конечно, в Питере у меня есть Степан, но у него с Настей наклевывается семья. Могу ли я им рисковать? А, Илья мужик служивый. Риск – это его профессия. Опять же, из органов. С лицензией на убийство. Гвишани, если эти были обрыки от него, вряд ли откажется от повторной попытки со мною разобраться. Видать, крепко я зацепил этого прохвессора кислых щей. Здесь либо мафия, либо иностранная разведка. Цапанули его тогда в Австрии, как пить дать. Вот он и ерзает. Копейка пересекла МКАД и втянулась в столичные улицы и проспекты. Мы больше ни о чем не говорили с Ворониным, но до гостиницы не доехали. В кармане соседа захрюкала рация. Он ответил: 13-й на связи. 13-й, 9-й говорит, приказано доставить объект по адресу. Вас понял, 9-й, доставить объект по адресу. Объект это ты, пояснил Илья, отключая передатчик. Догадываюсь, хмыкнул я. А что там, по этому адресу? Особо охраняемый объект. Объект доставить на объект. Надеюсь, это не тюрга. Он покачал головой, отрицал, а мог и соврать. Прикажут, так и вовсе шлепнет. Опыт у него уже есть. Приобрел на моих глазах. Не соврал, не тюрга. Двухэтажный дом в центре, в неприметном переулке, но за железным забором. Проверка документов. Пропустили только меня. Во дворе встретил парень в костюме. Похоже, охранник. Чей? Хотя, какая разница? Он довел меня до двери и там передал девушке. По виду, горничной. Она проводила меня в большую комнату с эркером. Усадила в кресло, такие именуются вольтеровскими, и вышла, стуча каблучками. Я посмотрел вслед. Да, такие ножки просто созданы для того, чтобы привлекать мужское внимание, а стук каблучков по паркету – звуковой ориентир, куда поворачивать голову. И тут же послышались другие шаги, мужские. Так ступают солидные, уверенные в своей власти над людьми, товарищи. Здравствуйте, Анатолий Аркадьевич. Я поднялся. Здравствуйте, Григорий Васильевич. Обменялись рукопожатиями. Вернулась горничная, прикатила столик на колесиках. Завтрак. Ну да, мы утречком подмели на даче, что после вчерашнего пиршества осталось, но тут и корка, осетринка, жулин, грех отказываться. Романов тоже не стал. Мы с ним поели, не торопясь, но без лишних разговоров. Под кофе. А когда обладательница превосходных ножек выкатила столик с опустошенной посудой, первый секретарь ленинградского обкома КПСС сказал с улыбкой: «Ну, хлеб мы с вами уже преломили, теперь с чистой душой можно приниматься и за дела». Давно уже Романов не испытывал такого воодушевления. Ему всегда нравилось заниматься не аппаратными играми, а реальным делом. Чувствовать себя не чучелом в президиуме, а хозяином. Менять жизнь любимого города. Чтобы при нем строились новые станции ленинградского метрополитена, возводились жилые кварталы, открывались парки и дома культуры. Чтобы дети ленинградцев могли ходить в современные детские сады и школы. Чтобы иностранные и советские туристы любовались не только наследием царского режима, но и видели, что город на Неве молодеет, не страшась, как прежде, наводнений. Здесь, в столице нашей родины, его, Григория Васильевича, значение как бы умалялось. Из хозяина он превращался в гостя, в одного из многих членов ЦК и в рядового члена Политбюро. Разве состязаться ему с Сусловым или Андроповым, или с Алиевым и Рашидовым? Эти тоже хозяева, но целых республик, фактически, государств. А он всего лишь руководит областным комитетом Коммунистической партии Советского Союза в бывшей имперской столице. Романов, да не тот, а он хотел стать тем, добраться до самого верха, и теперь у него такой шанс появился. Вовремя поддержал инициативу Андропова, которого многие в ЦК видели преемником стремительно слабеющего генсека. Но ведь и Юра тоже не молод. Умрет Брежнев, сколько главный комитетчик успеет поруководить страной? Романов осторожно навел справки о здоровье друга. Не у Чизова, конечно, у того сведения о насморке не выудишь, не то что о чем-то более серьезном, но есть и другие люди. В общем, на долгую жизнь верному последователю Дзержинского рассчитывать не приходится. Кто следующий? Черненко, если доживет. Глава Ленинграда был еще молод и мог рассчитывать на то, что переживет обоих. Этот рыжий юнец, который без стеснения лопает черную икру, может оказаться той пешкой, с помощью которой он, товарищ Романов, при определенной сноровке, сумеет пройти на шахматной доске высшей власти в ферзи. И дело не столько в том, что его инициатива, поддержанная уже на самом верху, сама по себе интересна, сколько в том, что она может расшатать сложившуюся систему партийно-хозяйственных отношений, дать дорогу людям, мыслящим прогрессивно, но в силу своей честности, бьющимся в глухую стену финансовой дисциплины. Во время предыдущей нашей встречи, вы говорили, Анатолий Аркадьевич, что у вас есть и другие идеи. Поделитесь или секрет? Чубайсов молчал, настороженно глядя на него из-под лобья. Романов его понимал. Могут ведь и задвинуть в дальний угол, а идеи выдать за свои. Желающих погреть руки у чужого камелька всегда хватает. Поймите, я интересуюсь лишь для того, чтобы лучше определиться с тем местом, которое вы должны будете занять в разворачивающихся событиях, снова заговорил Романов. Я понял, что место комсомольского функционера вас не устраивает. Вы хотите не столько людьми руководить, сколько процессом. Не совсем так, Григорий Васильевич, сказал парень. Руководить – это дело партии и специалистов, а моя функция, скорее, состоит в определении стратегии. У вас и размах. Не слишком удивился первый секретарь Ленобкома, но вы себе противоречите. Определять стратегию – и значит руководить. Григорий Васильевич, можно я скажу прямо? Разумеется. Давайте разделим задачи. Вы руководите городом, определяете стратегию его развития. Я генерирую идеи для этого развития, а вы их воплощаете. Романов опешил. С такой наглостью он давно не сталкивался, а может быть, никогда. Ведь этот рыжий нахал даже не в первые его замы метит, а минимум, в кардиналы Ришелье. Всесильный советник при слабом государе. Вот только себя Григорий Васильевич слабым точно не считал, и потому видел, что нахальство этого рыжего щенка вовсе не от неопытности и непуганности. Нет в его глазах ни наивности, ни страха. Скорее, ожесточение и твердая уверенность в необходимости перемен. А еще, решимость их осуществить. Рискнуть, поступить так, как никто никогда не поступал. По крайней мере, при советской власти. Не нужна этому Чубайсову официальная должность, не хочет он быть винтиком государственно-комсомольско-партийного аппарата, ну и черт с ним, хочет быть кардиналом, будет, только не в красной сутане, а в серой. Дать ему конторку с неопределенным статусом, автомобиль, охрану, секретаршу с ногами и титьками, как у Софи Лорен, прямой доступ к его, первого секретаря ленинградского обкома, персоне и долю в доходах от реализации этих его безумных идей, и пусть генерирует, обоснованно, с расчетами. И еще, мне нужна команда, произнес Рыжий. Вот тут Григорий Васильевич обомлел по-настоящему. Да он что и мысли читать умеет, а может он из этого, из ней прогноз, где, по слухам, ГБшники разных там экстрасенсов пестуют. Недаром же Юра так его опекает. Вполне возможно, что весь этот их, с Чубайсовым, разговор, это хитрая такая проверка лояльности. Отказать нельзя, да и поздно. Если Леня одобрил, пленум ЦК проголосует единогласно. В газетах начнется обычный шум, а у него, первого секретаря Ленобкома, уже и реальная работа проделана. Еще один ход на доске будет сделан. Цель станет ближе. Если у вас есть кандидатуры, Анатолий Аркадьевич, вам стоит лишь назвать их имена. Глава 15. А хорошо бы, если б не было у нас попутчиков, правда? Спросила Маргарита, попрыгав на мягкой обивке нижней купейной полки. Ну как тебе, Володя, понравился? Проигнорировав ее намек, спросил я. Она отмахнулась. А, мальчонка еще сопливый. Я юбку задрала, он заплакал. Сдвижная дверь с шумом отъехала в сторону. Добрый вечер, поздоровался Илья Никитич, закидывая объемистый чемодан на багажную полку. Я показал королеве Марго язык. Тоже, конечно, мальчишечий поступок, ну так я теперь и есть мальчишка. Правда, бедовый. Что, опять жигуленок твой заглох? Спросил я. Жигуль в гараже. А задержался я потому, что обычная волокита в отеле кадров и бухгалтерии. Так вы с нами насовсем? Спросила Рита. С Анатолием Аркадьевичем, дипломатично уточнил ГБшник. А что же вы один? Не унималась она. Где жена, дети? Я в разводе. Дочь уже самостоятельно живет. В глазах любовницы товарища Трошкина забегали чертенята. Она демонстративно поправила юбку. Не ту ли, что задирала перед Фокиным. Впрочем, меня это уже не волновало. Марго, конечно, девочка в высшей степени призывная, но не в моем вкусе такие, которые направо и налево. Непорочные мне больше нравятся. Таня, Лида, Маша. Я был у них первым. Может и глупо бахвалиться этим, да ведь я только перед собой. Мальчики, выйдите, мне переодеться надо, проговорила Марго. Мы с Ильей встали, вышли. За нашими спинами с грохотом захлопнулась дверь. Дрогнул и поплыл за окнами перрон с провожающими и освободившимися носильщиками. Красная стрела тронулась в путь. Я почувствовал, что меня клонит в сон. Прошлую ночь не спал толком, а день был суматошным. После разговора с Романовым, в котором определилось мое ближайшее будущее, я посетил две редакции «Молодой гвардии» «Комсомольской правды». В молодежном издательстве я сразу двинул к директору и сходу задал вопрос, доколь будете задерживать выпуск книги любимых народом Стругацких. Директор в такой конторе должность номенклатурная, как-никак член ЦК, и посему был обо мне наслышан. Выпендриваться не стал, тут же снял трубку и поинтересовался у редактора отдела приключения и научной фантастики или как он там называется, как продвигается дело со сборником Стругацких. Тот, видать, что-то начал лепетать и директор рявкнул. Ничего не знаю. Заплатите сколько положено и книгу сразу на подпись в печать. Я еще посидел у него немного, пожурил, что мало, мало печатаете развлекательной литературы и ушел от него с толстой стопкой новеньких, еще пахнущих типографской краской, экземпляров разных книжек. А вот в «Комсомолке» меня встречали как Гагарина. Показали гранки статьи «Ресурсно-производственные центры. Забота партии о молодежи». Излагала статья в основном мой доклад на комсомольской конференции. Журналюги добавили только цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина и Брежнева, которые к теме касательства не имели. После редакции газеты я мотался по разным там гумам и цумам. Надо было шмоток прикупить себе, отцу, матери. Они хоть не мои, но все же надо уважить. Благо меня всюду сопровождал Воронин, как охранник, и референт Романова, как гарантия того, что все двери передо мною будут открыты. Потом Илья передал меня своему сослуживцу, а сам помчался на Лубянку, оформлять перевод в Ленинград. Теперь он будет моей тенью. Хорошая мне предстоит жизнь, ничего не скажешь. Ну так я не ради того, чтобы кайф ловить возродился. Гвиша не взяли, сказал вполголоса Воронин и добавил. Эти трое были людьми его школьного дружка Тенгиза, валютчика и спекулянта, ворованными с якутских приисков алмазами. Я кивнул. Арест директора в НИИСе меня не удивил, а вот явное отклонение от известного мне хода истории порадовало. В первом варианте Джермин Михайлович Гвишани благополучно стал академиком, пережил Советский Союз, занимал разные высокие должности и умер в полном почете. Интересно, что будет теперь с экономическими кружками. Ну, ленинградский, если доведется, я и сам разгоню. Да и за московский, думаю, теперь возьмутся. Особенно, если выяснится, что директора в НИИСе все-таки вербанули в Австрии. А я почти уверен в этом. Слушай, Илья, спохватился я, а ты что, со мною в одной комнате в общаге ПТУшной ютиться будешь? Начальство позаботится, откликнулся он. Ну да, позаботилась уже. Выделила 3 билета в купейном вагоне «Красной стрелы», что сейчас все бодрее постукивало по рельсовым стыкам. Надеюсь, Романов расщедрится на квартирку, да не где-нибудь на многоэтажном отшибе, а в центре. И тачка мне нужна, и офис, и разная арктехника, и секретарша, чтобы умела с ней обращаться, и не только с ней, и вообще умела. Кстати, мне же еще пацанов надо разместить, Фокина, Васильева, Гафурина, Гольдштейна, сотрудников моего собственного аналитического центра. Девиц я не взял, толку от них. Пацаны, похоже, Соню и Машу только ради их женских прелестей в свою компанию взяли. Ничего, питерские девчонки, не хуже. Главное, чтобы парни дело не забывали. У Гвишани они кумекали досчитали, как им быстрее страну развалить в угоду западным глобалистам, а у меня они будут думать, как ее сохранить и приумножить. Мальчики, уже можно, пропела в щелочку Ритуля. Вы бы там чайку попросили бы, а? Я схожу, откликнулся Илья. Сами понимаете, гражданин Гвишани, что сотрудничество со следствием – верный путь к облегчению участи. Джермин Михайлович, сидевший перед следователем Комитета государственной безопасности, кивнул. Он понимал, лучше утопить других, чем утонуть самому. Ничего у комитетчиков против него нет, ну кроме связи с Тенгизом, который подвел его, сука. Если этого грязного спекулянта возьмут, тот может проболтаться, что это он, Гвишани, попросил его разобраться с Чубайсовым. Да только вряд ли органы заинтересовала бы чистая уголовка. Это же не покушение на государственного деятеля. Или бывшего директора в НИИСе охватил ужас, которого он давно не испытывал. Если он все еще здесь, на этом унизительном допросе, значит тесть не счел нужным заступиться. Неужто этот рыжий выскочка из Ленинграда стал такой важной шишкой, а ведь он его видел в числе тех, кто поможет развалить эту проклятую систему. Теперь ясно, с самого начала это была подстава. А как же, Шранин? Ведь Вячеслав Сергеевич назначен самим Андроповым, чтобы курировать этот проект с экономическими кружками. Неужели это все-таки ловушка КГБ? Пишите, гражданин следователь, поспешно заговорил Гвишани. Егор Тимурович Гайдар, Петр Олегович Авин, Олег Игоревич Ананин. Это все Москва. Теперь, Сергей Анатольевич Васильев, Борис Михайлович Львин, Михаил Игонович Дмитриев из Ленинградского финансово-экономического института, Сергей Михайлович Игнатьев из Торгового института. Добавьте сюда Петра Сергеевича Филиппова и Григория Юрьевича Глазкова. А теперь подробнее, гражданин Гвишани, кто эти люди и каковы их функции в созданной вами антисоветской организации? Джермин Михайлович хотел было ответить, что никакой антисоветской организации он не создавал, но скрипнула дверь и следователь в штатском вскочил, вытянув руки по швам. Товарищ первый, следователь по особо важным делам, старший лейтенант государственной безопасно. Оставьте меня с подозреваемым один на один, послышался властный голос. Следователь кивнул стенографистке и обоих как ветром сдуло. Гвишани не оборачивался. Он и так знал, кто пришел с ним побеседовать, только еще сильнее вжал голову в плечи. Уж лучше любой допрос, чем задушевный разговор с главным чекистом страны. Конечно, можно было подумать, что Косыгин все-таки похлопотал за мужа своей дочери, но куда вероятнее другое. Андропов пришел, чтобы расставить все точки над «и». После такой беседы дальнейшее следствие превратится в пустую формальность. Надо признаваться во всем. Может, тогда суд вынесет более мягкий приговор. Только бы жить. Председатель КГБ СССР уселся напротив и швырнул через стол стопку фотоснимков. Подозреваемый взял только один, и сразу все понял, кто бы сомневался. Контрразведка у них работает отлично, еще со времен СМЕРШа. Американцы сами могли подкинуть эти проклятые фотографии в советскую резидентуру в Вашингтоне. Вот только для чего? Для того, чтобы утопить Гвишани и подорвать доверие к созданному им институту, скорее, для того, чтобы пустить гобистов по другому следу и отвести подозрения от кого-то более нужного Лэнгли, чем он, скромный член-корреспондент. Я не спрашиваю у тебя, Джермин, чем, кроме своих естественных отверстий, прельстила тебя Кэтрин Курц, она же Мария Шансин, она же Гермиона Валевски, она же Присцилла Албрайт, двойной агент нескольких разведок сразу. Я не спрашиваю, о чем с тобой говорил советник американского посольства в Вене, сотрудник ЦРУ Николас Кларк. Мне даже не интересно, чем ты у себя в институте на самом деле занимался. Мне это все известно. Мне интересно лишь одно, почему ты так не любишь свою родину, страну, которой так преданно служил твой отец. Он-то служил, проворчал Джермин Михайлович, а его выбросили из органов с волчьим билетом только за то, что он остался верен Бери. Служба родине, это не посиделки в финской бане с девками, вздохнул председатель комитета. Помнишь гостиницу Суами в Финляндии? Наказание нужно принимать, как часть своего долга перед народом. Твой отец так и делал. Нет, Джермин, не обида за его отставку тобою движет. Тебя прельстил Запад своим фальшивым блеском, вот ты и продал и страну, и отца, который верно служил ей, и своего второго отца, Алексея Николаевича, ты тоже предал. Как ты посмел поднять руку на Чубайсова? А главное, за что? За то, что этот сопливый пацан лучше тебя, профессора, директора института, разбирается в том, где правда, а где ложь. Андропов помолчал. Гвишани попытался разглядеть в его спокойных глазах свою участь, но они были непроницаемы. Отчаяние захлестывало рассудок косыгинского зятя. Ему хотелось выкрикнуть: «А не вы ли, Юрий Владимирович, через своего ставленника Калугина затеяли эту возню с экономическими кружками, в генсеке метите? Хотите предстать перед народом мудрым реформатором? Да вы же, как только до власти дорветесь, всех же и раздавите, как асфальтовый каток. Главный чекист взял чистый листок и авторучку и положил перед подозреваемым, который был уже изобличен. «Пиши, ЧТТП писать, чистосердечное признание, признание ты сделаешь официально, под протокол, а сейчас напишешь предсмертное письмо, я лично передам его Люсе, но ведь будет еще суд, приговор может еще смягчат, неужели ты думаешь, что я допущу, чтобы сына Михаила Максимовича, моего товарища по службе, судили по позорной статье за шпионаж? На Московском нас встречали, не с оркестром, правда, но все же, солидный такой дяденька с дипломатом, в плаще и с зонтиком. Ленинград оказался в своем репертуаре. Мелкий моросящий дождь. Встречающий все норовил держать зонт строго надо мною, но королева Марго тут же нырнула под защиту этого черного, явно импортного купола. «Здравствуйте, Анатолий Аркадьевич. Моя фамилия Свиридов», — представился встречающий. «Я первый заместитель Григория Васильевича. Пройдемте к автомобилю». Илья отнял у меня мою поклажу, и мы засеменили под дождичком к выходу с перрона. Автомобиль, старый добрый ЗИМ, он же ГАЗ-12, бежево-красный шестиместный седан. Водителя при нем не было. Побег отлить, Свиридов вынул из кармана связку ключей, отпер все дверцы, потом повернулся ко мне. «Кто будет вашим водителем, Анатолий Аркадьевич?» «А во, это, оказывается, моя персональная тачка. Передайте ключи товарищу Воронину. Вы город знаете?» — осведомился у ГБшника первый зам Романова. «Знаю, я ленинградец. Первые 20 лет жизни прожил на Васильевском», — ответил Илья, взял у него связку и полез за руль. Я уселся рядом с ним, а Свиридов с Марго позади. «Кировский проспект, дом 26-28, сказал встречающий. Капитан кивнул и завел движок. По меркам 21 века мотор этого ретроавтомобиля ревел, будь здоров, но ход у него оказался мягким. Да и приятно было сидеть в салоне этого исторического Редвана. Все-таки авто представительского класса, не чета всем этим малолитражками, что сновали по улицам культурной столицы. Ну что ж, судя по началу, первый секретарь областного комитета партии Ленинграда относится к моим идеям со всей серьезностью. Поглядим, что будет дальше. ЗИМ пересек мост через Фонтанку, свернул на Садовую, перемахнул через Троицкий мост и оказался на Петроградской стороне. Вскоре он уже въезжал во двор знаменитого дома трех Бенуа, где когда-то жил Сергей Миронович Киров. Когда мы вышли из автомобиля, Свиридов повел нас в роскошное парадное, где у входа сидела необычная консьержка, а сотрудник вневедомственной охраны. Он вскочил, вытянулся, приложив руку к козырьку фуражки, пожирая взглядом начальство. Первый зам первого секретаря самолично открыл решетчатую дверь старинного лифта, кабина которого была обшита изнутри дубом и встроенными зеркалами. Лифт поднял нас на четвертый этаж, а по меркам эпохи панельной застройки, на седьмой. Отворил высокую двустворчатую дверь, и вся компания очутилась в просторной прихожей. В квартире было тихо, пахло старым деревом и свежим ремонтом. В прихожей имелся громадный шкаф-гардероб, зеркало во весь рост, тумбочка для обуви и стойка для зонтов и тростей. «Вот ваши апартаменты, Анатолий Аркадьевич», — сказал Свиридов, протягивая мне ключи. «Здесь вы будете жить и работать. Ваши вещи из общежития перевезены. Располагайтесь, товарищи. До новых встреч». Он кивнул и вышел. «Вот это хоромы», — ахнула Маргарита. «Толик, а можно я здесь поживу?» «С какой стати?» — хмыкнул я, скидывая раскисшие кроссовки. «Товарищ Трошкин не простит». «Да плевать я на него хотела», — отмахнулась она. «Он трус. Всякий раз, когда лез ко мне под юбку, трясся, как припадочный. С твоего позволения, Толя, я осмотрю квартиру», — смущенный такой откровенностью проговорил Воронин. «Да, Илья, действуй, как сочтешь нужным», — сказал я. Он разулся и шмыгнул в ближайшую дверь. «Ну так что скажешь, милый?» — нарочито медленно облизнув губы, томно проговорила королева Марго. «Оставайся», — пожал я плечами. «Все равно пришлось бы нанимать домработницу для таких хоромин. Дурак», — крикнула она и выскочила из квартиры. «Так-то лучше». Я скинул отсыревшую джинсовку, швырнул ее на стойку для зонтов и дернул одну из дверей. Удачно. За нею оказался сортир. Рядом ванная. Вымыв руки, я пошел осматривать свое новое обиталище. Хоромы, не то слово. Я насчитал 7 комнат. Судя по интерьеру, одна гостиная, другая кабинет с примыкающей к нему библиотекой, 4 спальни. И это не считая кухни, такой просторной, что в нее могла бы поместиться стандартная однушка в хрущевке. Мебель, конечно, казенная, годов 50-х, но это лишь добавляло этим апартаментам солидности. Зато в гостиной имел современный явно цветной телевизор и музыкальный центр. На кухне – громадный импортный холодильник. Полюбопытствовал, весь набит снедью, да не с ближайшего продмага. Выдернув из отделения для напитков бутылочку Байкала и отыскав в выдвижном ящике для столовых приборов открывалку, я откупорил бутылочку и присосался к горлышку. Подошел к окну, оно выходило во двор, дождь прекратился. Возле зима, на красной крыше которого блестели капли, топталась, нахохлившись, Ритуля. Вот же прилипла. Ну и что с ней делать? Сказать Илье, чтобы гнал в зашей, а с другой стороны, мне же понадобится секретарша, а любовница товарища Трошкина, надо полагать, уже бывшая, вполне подходит для этой роли. По всем параметрам. Пусть переезжает. Я отворил створку окна, высунулся. «Эй, ваше величество!» — крикнул я, и эхо отразилось от стен, вспугнув голубей. «Поднимайся!» — я пошутил. «Мы пригласили вас для проведения профилактической беседы», — сказал человек в форме майора. «Надеюсь, услышанное здесь послужит вам уроком. А в чем, собственно, дело?» — завертелся низкорослый, с ранними залысинами, склонный к полноте юнец. «Я никаких законов не нарушал. Вас никто ни в чем не обвиняет, Егор Тимурович. Вы сын заведующего военным отделом газеты «Правда», Тимура Аркадьевича Гайдара, внук двух наших знаменитых писателей Аркадия Петровича Гайдара и Павла Петровича Бажова. В университете на хорошем счету. Знаю, идете на красный диплом. Было бы жаль сломать жизнь такого молодого перспективного человека на самом взлете». Гайдар вспотел, но старался не показать, что ему страшно. Вспомнились разговорчики в узком кругу друзей о том, что надо сделать переворот, как в 56-м, в Венгрии. Привести к власти собственного Яна Шакадара, чтобы создать в Союзе свой гуляш-социализм. Неужели кто-то из парней настучал? Кто? Петька Авин? Ананин? А может, не настучали, а просто проболтались? Трепачи. В таком случае, я не понимаю, товарищ майор, почему я вызван. Как я уже сказал, для проведения профилактической беседы, повторил тот, это такой способ предотвращения преступлений. Когда преступление совершено, тогда и беседы ведутся другие, и называются они допросами. Вам понятно, Егор Тимурович? Гайдар обреченно кивнул. Советская власть дала таким, как вы, все, самое главное, образование, которое следует использовать во благо своему народу. Вы будущий экономист, следовательно, можете внести свой вклад в процветание страны. Партия не скрывает, что есть еще некоторые отдельно взятые недостатки в деле снабжения населения продовольственными и промышленными товарами. Не хватает жилья, существуют проблемы с энергоснабжением отдаленных районов. Дорожно-транспортная сеть порой оставляет желать лучшего. Однако взгляните, Егор Тимурович, на все эти трудности с другой стороны. Глазами, так сказать, профессионального экономиста. Какой простор для творчества. Если вас действительно волнует жизнь советского многонационального народа, так приложите усилия, чтобы сделать ее лучше, не разрушая того, что созидалось десятилетиями. Ваш дед, Аркадий Петрович, будучи еще совсем юным, отправился воевать за советскую власть. А когда отгремела гражданская, стал писать замечательные книги, на которых выросло уже несколько поколений. Началась Великая Отечественная война, и ваш дед не стал прикрываться своей писательской славой и отсиживаться в тылу. Ушел воевать и погиб. И хотя его нет с нами, написанные им книги продолжают сражаться. Я ничего не перепутал, Гайдар понуро помотал головой. И заметьте, продолжал майор, Аркадий Петрович вряд ли сомневался в истинности марксистско-ленинского учения, а ведь он был человеком образованным. Так почему же его внук предпочитает Марксу и Энгельсу буржуазного философа Адама Смита, а Ленину и товарищу Брежневу, ставленника американского империализма Пола Самуэльсона, стуканули все-таки, угрюмо подумал Гайдар. Ананин, падла, мне хотелось бы услышать ваш ответ, Егор Тимурович. Адам Смит – это основатель классической политэкономии, начал бормотать тот. Его идеи пронизаны буржуазным идеализмом, но Карл Маркс ссылается на его труды. А что касается Самуэльсона, для борьбы с его враждебным учением, необходимо знать его основы. Рад слышать столь разумные речи, Егор Тимурович, удовлетворенно покивал головой майор. Для того советская власть дала вам высшее образование, чтобы вы могли поставить крепкий заслон попыткам протащить в нашу страну враждебные ее народу учения. СССР уже неоднократно выигрывал экономическое соревнование с загнивающим Западом. Вспомните эту их Великую депрессию. Чудовищный уровень безработицы. Закрывались предприятия. Людей выбрасывали на улицу, питаться благотворительной похлебкой. В то время как в нашей стране семимильными шагами шла индустриализация, укреплялось колхозное строительство, ширилось стахановское движение. За считанные десятилетия мы стали вровень с крупнейшими промышленными державами мира и выиграли самую кровопролитную войну в истории. Так скажите, Егор Тимурович, чему нас может научить буржуазный экономист Самуэльсон, который только о том и талдычит, как ловче обмешуливать да объегоривать ближнего, называя это свободной конкуренцией и рыночной экономикой? Гайдар только обреченно кивал. Он понимал, что спорить с этим чекистом бесполезно. А если попытаешься приводить факты и цифры, то профилактическая беседа сможет запросто перерасти в допрос, после которого он не в Дунино поедет, как собирался, а в Бутырку. Лучше совсем соглашаться и уверять, что и в мыслях не было превозносить учение Самуэльсона, что он, сын правдинского журналиста и внук двух советских литературных классиков, на самом деле, преданный делу коммунизма борец с тлетворным влиянием Запада. «Я осознал свои заблуждения и готов исправиться», – пробормотал он. «Действительно, давно пора дать бой буржуазным экономическим учениям».